Глава 5. Стая. Юкаи окружили Мика быстрее, чем она успела моргнуть. Они кланялись, тянулись к ее одеждам, просили помощи и исцеления. «Прошу, прошу, хранительница, мой ребенок болен, прикоснитесь к нему. Я слышала, что вы исцелили несчастных на севере». Когти аккуратно сжали рукав кимоно, чтобы удержать, а не разорвать Мика на куски. Глаза смотрели с восхищением, а не с ненавистью или голодом. Мика накрыла ладонь женщины своей и пообещала вернуться. Она знала, что не сможет помочь им, но не хотела лишать надежды тех, у кого ее почти не осталось. В конце концов, может, они смогут что-нибудь придумать? В конце концов, она не одна. Райден с Кёко быстро оттеснили Мика от толпы и повели вслед за инугами. Кёко завернулась в хаори Райдена, которая и без того длиннее привычного с их разницей в росте почти заменила ей кимоно. Она шла чуть впереди, гордо вскинув голову, и шагала так решительно, что казалось, в любой момент готова снова обратиться волчицей и броситься на инугами. В руке она продолжала нести откушенную голову. «Значит, все это время на нашей стороне был целый клан?» — спросила Мика как можно тише, чтобы псы ее не услышали. Райден покачал головой. Он выглядел еще более напряженным и настороженным, чем Кёко. «Нет, и Кёко не должна была призывать их». «Почему?» «Потому что это плохо закончится». «Для нас?» «Для нее». Мика хотела задать еще сотню вопросов, но решила отложить их на потом. Райден был занят, глядел по сторонам, выискивая опасности, и не зря. Чем ближе они подходили к огромному дому главы клана, тем больше инугами появлялось вокруг. И все они смотрели недружелюбно. Некоторые открыто рычали, завидев оторванную голову своего брата. Бросаться в бой не спешили, но Мика понимала, стоит завязаться драки, выстоять против целой стаи псов будет непросто. Инугами распахнули тяжелые деревянные ворота, открыв вид на сад и большой дом в окружении сосен. Дом стоял углом. Одно его крыло лежало на земле, а второе стояло на сваях, возвышаясь над зеркальным прудом, в котором хлопали ртами карпы. Слуги поспешили проводить гостей к парадному генкану, кланяясь и испуганно улыбаясь. «Скажи господину Нагамасу, что волчица требует встречи», — сказал один из инугами слуге, и тот тут же скрылся за дверью. Дом дышал богатством. Расписные стены и двери, новенькие татами, узорные перегородки между комнатами, приятный аромат цветов и идеальная чистота. Так не походили на смрад и грязь небесного города, что Мика даже показалось, что она где-то пропустила брешь, и они оказались в совершенно другой части острова. Похоже, инугами, в отличие от остальных жителей, не знали лишений и бедности. У расписанных горным пейзажем дверей, к которым подвели Мика, Райдена и Кёко, стоял перепуганный слуга. «Господин Нагамасу занят?» — пискнул он, усердно кланяясь. «У него гость, и он не может принять...» Кёко цыкнула. Одним движением отодвинула с дороги слугу и, прежде чем инугами опомнились, распахнула двери в зал. Нагамасу был огромным, высоким и необъятным. Он практически заслонял собой ширму с изображением хризантем, сидел, скрестив большие, как колонны, ноги и сложив руки на похожем на барабан тайко животе. Напротив, спиной к дверям, в сейдза расположился гость, казавшийся маленьким и ничтожным на фоне возвышающейся перед ним скалы. Нагамасу перевел на Кёко тяжелый и очень недовольный взгляд. «Ну, и кто ты такая?» — грубо сказал он, хмурясь. «Смеешь врываться ко мне без спроса? Да еще и в таком виде!» Кёко швырнула на пол оторванную голову воина. Она прокатилась по татами, оставляя за собой кровавый след, и замерла у ног Нагамасу. Тот взглянул на голову своего собрата без особого интереса. «Я Кёко, последняя из рода Ооками, и я пришла напомнить инугами о клятве, которую...» Она осеклась, только теперь заметив гостя, который терялся на фоне хозяина дома. Гость обернулся, глядя на Кёко во все глаза. Мика тут же его узнала. Такая. Лекарь и старый друг Кёко, который помог принцу Хидео по дороге в земли Истока. В их прошлую встречу он храбро сражался с йокаями, напавшими на деревню, а сейчас казался перепуганным и бледным. «О клятве, которую вы принесли моему роду», пересилив себя, продолжила Кёко, оторвала взгляд от Такая и вернулась к Нагамасу. «И? Ваш род давно вымер», усмехнулся Нагамасу, но Кёко угрожающе зарычала, заставив его замолчать. «Не смей перебивать волка!» На макушке у Кёко показались звериные уши, на руках прорезались когти. «Предыдущему псу я откусила голову». Если Нагамасу и испугался, то виду не подал, продолжая хмуро глядеть на Кёко, но говорить перестал. «Я взываю к вашей клятве и требую присягнуть мне на верность, как единственной и неизменной госпоже, как того требует договор наших предков». «Кёко, постой!» Такая развернулся к ней всем телом еще бледнее прежнего, но Нагамасу скинул руку, призывая его замолчать. «Не вмешивайся, щенок, а ты, волчица, без приглашения пришла в мой дом требовать исполнения клятвы, но знаешь ли об условиях того, о чем просишь?» Кёко сжала кулаки каменнее. Челюсти ее сомкнулись, а голос прозвучал хрипло и низко. «Да». На лице Нагамасу появилась плотоядная усмешка. Карие глаза превратились в щелочки. «Да?» «Испокон веков держала клятву одна из ваших волчиц. Ее покрывали наши кобели, и считалось, она нашей до самой своей смерти, и тогда сменяла ее другая. А глава рода Ооками отдавал нам по одному волчонку из каждого помета своей жены, чтобы жили они среди инугами и были инугами. Их силы и свежая кровь обеспечивали нам процветание. Взамен мы верно служили клану Ооками и почитали как старшего брата». Его ухмылка стала еще шире, а взгляд оценивающе прошелся по Кёко с головы до ног. «Только вот ты, волчица, осталась в своем роду одна, а значит, и клятву держать тебе одной». Мика похолодела, не веря своим ушам. «Он сошел с ума? Кёко никогда не пойдет на подобное отвратительное, совершенно бесчеловечное. Я знаю условия. И я согласна». Слова Кёко громом отозвались в голове Мика, и она повернулась к Райдену. «Это надо остановить. Но, думаю, Нагамасу, ты понимаешь, что я, как глава клана Ооками, не смогу жить среди инугами и исполнять необходимую роль, поэтому прошу изменить условия клятвы». Нагамасу вскинул брови, хмыкнул себе под нос и задумался. «Изменить условия?» — протянул он, постукивая пальцами по подбородку. «Пожалуй, я могу предложить тебе вариант. Мы могли бы объединить кланы. Стань моей наложницей. Вместе мы возродим клан Ооками. Я стану его главой, а ты получишь поддержку моих воинов. Ты же за этим пришла? Сними, Хаори. Дай взглянуть, за что предлагаешь мне заплатить». Кёко зарычала, но, помедлив, все же потянулась к поясу. Мика хотела рвануть вперед, остановить ее, но не успела. «Нет!» — такая заслонил Кёко собой, утробно рыча. «Не смейте с ней так обращаться!» Нагамасу удивленно приподнял брови и шумно втянул носом воздух. «Как интересно! Вздумал отнимать у меня женщину, щенок?» «Она моя! Она уже моя!» Казалось, такая вот-вот бросится на Нагамасу. «Да как ты смеешь!» — взревел Нагамаса, тяжело поднимаясь на ноги и становясь еще больше и страшнее, но такая не дрогнул, только зарычал громче. «Она принадлежит мне, и этого достаточно, чтобы держать клятву!» Их тела начали обрастать шерстью. Черное покрывало руки и лицо Нагамасу, светлое, как песок, такая. Кёко, опешив, переводила взгляд с одного на другого, остальные инугами, почуяв опасность, стали склоняться к полу, готовясь перекинуться в псов. «Позвольте вмешаться, господа». Порыв ветра оттолкнул друг от друга Такаю и Нагамасу, и Райден грациозно вклинился между ними. Взмахом руки оттеснил дальше Нагамасу, веером щелкнул по носу Такаю. «А ты кто еще такой?» — прищурился Нагамасу. «Райден, Тенгу, бывший хранитель этих земель». «Сын Мигуми?» — хмыкнул Нагамасу, и эта новость, кажется, пришлась ему по душе. «Я знал твою мать, храбрая женщина». «Благодарю. Она действительно была исключительной. Звала меня в свою банду, как же их, Гозен!» — хохотнул Нагамасу. «Убедительно болтала, я даже почти согласился. Только от нее смертью несло за целый ри. Про Гозен мы сможем поговорить чуть позже, тем более, что теперь я его возглавляю и буду не прочь увидеть среди союзников такой сильный и уважаемый клан, как ваш», — запел Райден, очаровательно улыбаясь и лениво поигрывая веером. «Думаю, моя соратница Кёко не успела вам рассказать несколько важных и крайне занимательных деталей о союзе кланов. Ведь Инугами он будет выгоден не меньше, чем ей». «Что же это за выгода?» Нагамасу заинтересованно прищурился и уселся обратно на татами. Шерсть с кожи исчезла, лицо разгладилось. «Знал, что с вами можно иметь дело, друг мой!» Райден плюхнулся напротив и махнул веером притаившемуся в углу слуге. «Принесите-ка нам саке, пока господин Нагамасу не оторвал вам головы. А вам, друг мой Нагамасу, я сейчас расскажу, как на самом деле обстоят дела в землях Истока». Мика не поняла, как так резко в комнате переменилось настроение, и Райден перехватил инициативу, но не успела она и глазом моргнуть, как они уже все в рядок сидели за столом, полным еды, и пили за здоровье хозяев дома. «Думаю, вы уже слышали, что хранитель Нобу мертв», продолжил Райден, заговорщически понизив голос. «А знаете ли, кто сразил его в схватке?» «Доходили слухи», — кивнул Нагамасу. «Говорят, четверо разметали сотню Бушизару и сразили Нобу», — перехватил Райден. «Тенгу, волчица, заклинатели». Взгляд Нагамасу метнулся к Мика, и ей захотелось провалиться сквозь землю, лишь бы спрятаться от этих маленьких колких глаз. Но Мика заставила себя выпрямиться и решительно посмотреть в ответ. «Человеческая девчонка со шрамом на лице», — хмыкнул Нагамасу, и к огромному облегчению Мика вернул взгляд Райдену. «Хотите сказать, что это были вы?» «Именно. Но я пришел сюда не хвастаться, а поболтать о более важных вещах. Нобу выбыл из игры и больше не вернется на Хого. Хранитель Акира повержен нашим заклинателем и тоже оставил народ. Сколько продержится Кацуми одним демоном, известно. Но важно даже не это. Никто из хранителей не может остановить войну, но тот, кто это сделает...» Райден прищурился и хитро посмотрел на Нагамасу. «Тот получит любовь народа и возможность стать новым хранителем. Накануне затхлый город, когда-то бывший центром острова, друг мой Нагамасу. На кону земли Истока. И если вы присоединитесь к нам сейчас, сможете получить реальную власть». Нагамасу самодовольно ухмыльнулся. Речи Райдена ему нравились. «Странное же начало вы выбрали для разговора». Он покосился на оторванную голову, которая все еще лежала на полу. «О, я люблю яркие появления». Райден ухмыльнулся ему в ответ. «Ну и ваш воин посмел покуситься на жизнь Девы Истока. Мы, разумеется, не могли допустить, чтобы пострадала та, кого благословил сам дух острова». Взгляд Нагамасу вновь вернулся к Мика, на этот раз задержался дольше, будто пытался рассмотреть то, чего прежде не мог. Осмотрел шрам, лицо, тронул взглядом шею, спустился ниже. «Вы можете выступить на нашей стороне, вступить в Гозен», сказал Райден, как показалось Мика, чуть громче, чем требовалось, и после короткой паузы выразительно добавил. «Пока еще есть такая возможность». Нагамасу осклабился. «Тогда зачем нам клятвы? Выгоним людей с острова и поделим власть?» «Клятва будет гарантией, что ты не прикончишь нас, когда все закончится», прорычала Кёко, которая, похоже, все еще злилась. То ли на Райдена, то ли на Нагамасу, то ли еще демоны знают на что. Нагамасу расхохотался, и было в этом смехе что-то, что Мика поняла. Именно так он и собирался сделать. «Справедливо, волчица. Что ж, Условия остаются прежними. Стань моей наложницей и получишь воинов. Видите ли, я кое-что смыслю в сделках и клятвах», — непринужденно сказал Райден и почесал себя за ухом, как будто размышляя. «И клятва роду, насколько мне известно, действует до тех пор, пока жив хотя бы один его представитель. То есть Кёкко может требовать ее исполнения, а вы не сможете отказать». Нагамасу помрачнел. Кажется, он знал об этом. Кёкко удивленно покосилась на Райдена. Она явно была не в курсе. «Но также вы правы в том, что условия со своей стороны Кёкко исполнять необходимо. А условия — это подтверждение связи кланов, такое, какое безоговорочно примет магия. Например, официальный брак и обмен душами, а после — дань в виде ребенка. Вы, Нагамасу, уже обменялись душой со своей женой. И, насколько мне известно, она еще жива, поэтому сделать того же с Кёко уже не можете. А эти двое...» Он указал на Кёко и Такаю. «Не только без пары, но и уже разделили одну жизнь на двоих». «Разделили жизнь?» Нагамасу недоверчиво покосился на них. Кёко и Такая продемонстрировали ему руки. По левому предплечью у каждого тянулся от запястья к локтю розовый шрам. «Эти двое могут заключить брак. Кёко возглавит клан Ооками и после сможет выполнить остальные условия клятвы. Про щенков, пометы и прочие радости волчьей жизни. Это условия, на которых я готова призвать клятву», сказала Кёко и с вызовом посмотрела на Нагамасу. «Предлагаю один раз. Если ты не согласен, мы уйдем. И кто знает, с какими условиями вернемся позже и будем ли вообще что-то предлагать». Нагамасу молчал, размышляя. В комнате повисла тишина, все замерли в ожидании. Только Райден непринужденно потягивал саке, закусывая мясом, и, казалось, ни о чем не беспокоился. Такая не сводил глаз Кёко, будто готовясь в любой миг броситься ее защищать своим телом. Кёко же продолжала с вызовом смотреть на Нагамасу. Сидела она ровно, будто проглотила кол. Кулаки, сжатые так сильно, что побелели костяшки, лежали на бедрах. Мика пыталась угадать, о чем размышляет Нагамасу, но лицо его было бесстрастно, а напряжение в комнате ощущалось так явственно, что ничего другого Мика почувствовать не удавалось. «Так и быть», — наконец сказал Нагамасу. «Мой племянник Такая возьмет тебя, волчица, в жены. С каждого помета вы будете отдавать нам по щенку. И первая родившаяся девочка будет принадлежать нам. Она станет невестой клана и будет покрыта, как того требует древний договор наших предков». Кёко сглотнула и кивнула. «Проведем церемонию обмена душ завтра же», — сказала она охрипшим голосом. Нагамасу склонил голову. «Мы подготовим все к празднику». «Не стоит, мы вдвоем», — начала была Кёко, но Нагамасу не позволил ей закончить. «Кланы воссоединятся спустя сотни лет. Если вы хотите, чтобы псы служили вам верой и правдой, покажите, что теперь вы часть семьи и чтите традиции тех, кого поведете за собой. Тем более, если собрались замуж за моего племянника».